«Ты с ним справишься?» — спросила я у Кэссиди. «Спрашиваешь. У меня есть еще одно колено, но он и без этого еще не скоро придет в себя». Я протянула ей свой мобильник. «Наверное, надо позвонить Кайлу и Трисии». «Так и быть, не скажу Трисии, что ты не назвала ее первой». Я сделала шаг к лестнице, но остановилась, вспомнив самый главный вопрос. «Уилл, а пистолет еще у нее?» Я выбросил его в канализационный люк. И вообще я не имею к этому никакого отношения. Она просто рассказала мне о том, что натворила, показала пистолет. Я психанул и выкинул его к чертовой матери. Кэссиди задумчиво разглядывала Уилла, как будто решая, стоит ли ударить его еще раз, пока он на земле. Она даже наклонилась, чтобы он сумел разглядеть написанное на ее лице отвращение. «Эй, посмотри, на что она пошла ради тебя. Убила двух человек и чуть не убила третьего. И вот так-то ты ей за это платишь. Да ты самый отвратительный образчик бойфренда за всю историю человечества». Оставив Уилла в надежных руках Кэссиди, я побежала вверх по лестнице. Может быть, надо было спросить, нет ли у них в запасе еще какого-нибудь оружия, но уже поздно. Помолившись второй раз за один день, я тронула дверь. Она была открыта. Гретхен стояла возле кровати, на которой было разбросано все ее достояние. Она перебирала и сортировала вещи, потом аккуратно заворачивала и укладывала их в чемодан. «Уилл, мне нужно еще...» Она осеклась, увидев, что это не Уилл. Шелковая блузка, которую она складывала, выскользнула из ее рук и упала на кровать. «Убирайся отсюда». «Извини, что нас так не кстати прервали, Гретхен. Ты как раз собиралась объяснить, почему ты в меня стреляла». «Я не стреляла», — она шарила глазами по комнате. «Высматривала оружие?» «По крайней мере, это значит, под рукой у нее нет ничего подходящего. Мне нужно все время отвлекать ее, не давать двигаться по комнате». «Стреляла. Это Уилл». «Нет, Гретхен, это не он. Он там внизу валяется на тротуаре и хнычет, как малое дитя. Сдает тебя со всеми потрохами. И это он еще имеет дело только с Кэссиди. Посмотрим, что будет, когда полиция сюда доберется». «О, Господи, сюда едет полиция?» «Да. Так что расскажи мне, как все происходило, и я постараюсь тебе помочь». «Ты что, спишь с этим детективом? Почему такой вопрос? А иначе с чего бы ты надеялась, что они станут тебя слушать? Гретхен, я сделаю все, что в моих силах». Беспокойно переминаясь с ноги на ногу, она быстро перебирала в уме возможные варианты. Если у нее под рукой не было никакого оружия, вариантов оставалось не так уж много. Лениво пробежав пальцами по разбросанной одежде, она вдруг резко метнулась к двери. Я бросилась на перерез, раненая рука сразу же отреагировала на резкие движения с сильной болью, но мне удалось перехватить Гретхен и сбить ее с ног. Некий инструктор из Академии восточных единоборств, с которым я одно время встречалась, говорил, что все дело в рычагах, как физических, так и эмоциональных. Поэтому, наверное, наш роман и был таким недолгим. Его любимый трюк заключался в том, чтобы выдернуть из-под противника его собственные ноги.